Я почувствовал, как мое сердце учащенно забилось. Лавка Зельевара. Это место сразу же стало для меня символом возможностей. Я представил себя стоящим за прилавком этой лавки, не покупателем, а мастером Зельеваром. Я бы создавал эликсиры такой силы и сложности, что другие мастера признавали бы мое превосходство. С помощью системы я могу стать лучшим зельеваром секты, или лучшим зельеваром в принципе. Но моя мечта тут же разбилась о суровую реальность. Лавка находилась в закрытой части секты, за этим злосчастным каменным забором. А пока я не пройду вступительное испытание и не стану полноценным учеником, мне туда вход заказан. Когда я спросил Файлину, что мне сейчас делать, как кандидату, она только пожала плечами и как-то нехотя ответила: «У тебя пока нет обязанностей, делай что хочешь». Я нахмурился, такой ответ меня не устраивал. «Делать что хочешь» — это звучало слишком расплывчато. «Я хочу перелезть через забор и заглянуть в лавку». «Ну не настолько же», — Файлина вздохнула и развела руками. «Ты прекрасно меня понял, не надо докапываться. Делай, что хочешь в рамках здравого смысла». «Ладно», — сказал я, скрыв легкое разочарование. «А как мне, простому кандидату, заработать деньги?» «Если честно, ты не смахиваешь на простака», — Файлина усмехнулась. «Ученики зарабатывают, выполняя задания по своему рангу, силам и возможностям. А вот кандидаты, я даже не знаю, ты, возможно, первый кандидат, который задумался о деньгах, еще даже не вступив в секту. Работу надо искать за пределами секты, доступную всем, то есть и кандидатам тоже. Ну, можешь пройтись по полям, поохотиться на тех же сусликов, а потом сдать тушки в городе. Если тебе хочется приключений, можешь переправиться на лодке через реку и отправиться охотиться на зверей в пещерах под холмами. Правда, там уже опасно», — она прищурилась, словно изучая меня. «Тебе это пока не по зубам. А почему нельзя просто пойти в лес собирать травы?» — спросил я. Ее лицо приняло серьезное выражение. «Можешь, но в лесу опасно. В одиночку туда мало кто ходит. А еще лес давно поделен между бригадами сборщиков из города и между бандами. Люди двигаются по согласованным маршрутам в определенное время. Если ты попытаешься работать в одиночку, кто-то может воспринять это как нарушение границ, а это чревато последствиями. Прости, но звучит сомнительно. Поделили лес? Как это вообще? И кто это контролирует? Как можно лес поделить?» Файлина пожала плечами, засыпал вопросами. «Ну, если ты попытаешься продать, в лавке могут не купить твои травы. А если тебя поймает в лесу другая группа, могут избить. Странные дела. Нужно будет проверить обстановку, потому что забрасывать походы за травами я не желаю. А куда я еще могу пойти?» — спросил я после паузы. «Кроме лавки и места для медитаций, мастер Линь упоминал библиотеку». Файлина резко повернулась ко мне и удивленно вскинула брови. «О, ты знаком с мастером Линем?» — ее голос стал чуть громче, а в глазах мелькнул интерес. «И даже умеешь читать? Что ж, тогда тебе повезло. Библиотека действительно доступна для всех, даже для кандидатов». Она повернулась и указала рукой на вытянутое здание неподалеку. Оно выглядело старинным и очень важным на фоне остальных, словно хранило в себе вековую мудрость. Два этажа тянулись вдоль центральной дорожки, ведущей к главному зданию секты. Стены были выкрашены в светлый цвет, но местами краска облупилась, обнажая грубую древесину под ней. Крыша покрыта черепицей темно-красного цвета, которая поблескивала на солнце. Особенно выделялись массивные красные двери с золотыми вставками. Они казались непропорционально большими для такого здания. «Вот она», — сказала Файлина с легкой улыбкой. «Входишь туда и читаешь из доступного все, что душа пожелает. Только учти, книги там разные. Некоторые из них могут оказаться слишком сложными для новичка вроде тебя». Она замолчала на мгновение, а потом добавила: «Ах да, чуть не забыла. Если ты вдруг решишь взять книгу с собой, тебе придется оставить залог, иначе ее не дадут вынести за пределы библиотеки. Подробнее тебе расскажет госпожа библиотекарь». Мы с Файлиной неспешно шли по тропинке. Она что-то рассказывала, но я больше слушал ее голос, чем слова. Вокруг нас шумели деревья, и легкий ветерок приятно холодил кожу. Накатила иллюзия умиротворения, будто этот момент ничто не может нарушить. И разумеется, именно в этот момент и нарушила. «Эй ты!» — раздался грубый голос сзади. Я обернулся. К нам приближались трое парней, выглядящих так, будто искали повод для драки. Впереди шел самый крупный из них, высокий, с широкими плечами и короткими темными волосами, не такой грозный, как Асура, на первый взгляд, но мог бы посоревноваться с ним. Его лицо было угловатым, с резкими чертами, а на подбородке виднелся свежий шрам. Одежда была простой, но подчеркивала его мускулистое телосложение. Он двигался уверенно, как человек, привыкший к тому, что его боятся. За ним следовали двое поменьше, но их взгляды были не менее недружелюбными. «Что тебе нужно?» – спокойно спросила Файлина, скрестив руки на груди. Парень остановился перед нами и смерил меня взглядом, в котором читалась смесь презрения и злости. «Это что еще за тип?» – спросил он, кивая в мою сторону. «Ты теперь с новенькими водишься, а?» – голос девушки резанул воздух. «Я не помню, чтобы становилась твоей девушкой, Орлен. Заткнись», – бросил он грубо, не сводя с меня глаз. «Ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь?» Он сделал шаг ближе ко мне и ткнул пальцем мне в грудь. «Я из группы воронов. Слушай сюда, новенький. Ты сейчас свалишь отсюда на счет три, и больше не встретишься с Фаей. Понял?» Я молчал, глядя ему прямо в глаза. Его попытка запугать меня выглядела жалкой. «Кстати, разве Файлина, это Фая?» «Хаэм, что молчишь? Боишься?» Раз он толкнул меня в плечо, только я подался ему навстречу, и выглядело так, что он даже сдвинуть меня не смог. «Погоди, погоди», я вскинул руки и потряс ладонями. «Не надо считать, не утруждайся, я все равно никуда не пойду». Его лицо исказилось от раздражения. «Ах ты!» Он снова толкнул меня, и на этот раз сильнее. Выглядело это все равно по-детски и после Асуры совсем уже не внушающее. На этот раз я сделал резкий шаг в сторону. Орлен потерял равновесие и едва не упал, размахивая руками, чтобы удержаться на ногах. Его дружки засмеялись, но мгновенно замолчали, когда он бросил на них яростный взгляд. Я спокойно посмотрел ему в глаза и заговорил заботливым тоном. «Не ушибся, будь аккуратнее, будущий брат по секте. Ты запросто можешь упасть и сломать себе что-нибудь. Да как ты? Не знаю, что между вами такое», — перебил я его, мельком посмотрев на Файлину. Я прекрасно понимал, как женщины с молоду могут умело манипулировать наивными пубертатными мальчиками, но тебе не стоит меня цеплять. На мгновение между нами повисла тишина. Орлен сжал кулаки, но затем сплюнул себе под ноги. «Ух ты, как заговорил, это угроза? Ни в коем случае». Я отрицательно мотнул головой. «Угрозами мы только друг друга больше разозлим. Можно сразу перейти к действию». «Зря ты это сказал», процедил Орлен. «Думаешь, на слабо меня взять? Провоцируешь? Слишком толсто, новенький». Подросток сплюнул мне под ноги. «Скоро ты вылетишь отсюда, даже не пройдя испытание. Буду я еще на тебя репутацию и время тратить. А если даже и пройдешь, мы снова встретимся. И это будет совсем другая история». Он повернулся к своим дружкам и кивнул. «Идем». Троица ушла прочь, оставив нас одних на тропинке. Я заметил, как Файлина облегченно выдохнула. «Ушли. Ты же говорила, что серые вороны самые спокойные. Ну, выходит, ничто человеческое некоторым из них не чуждо». Пожала девушка плечами и тихо добавила: «Спасибо, ты справился с ним лучше, чем я ожидала». Я кивнул, про себя размышляя о чистоте ее собственных помыслов и честности. «Знаем, плавали. Недостаток внимания и желания находиться в центре событий. Для многих женщин волнительно сталкивать лбами мужчин, порой даже неосознанно, а потом наблюдать, как два оленя сталкиваются лбами. Всегда пожалуйста». Она задержалась еще на мгновение, словно хотела что-то сказать, но затем просто махнула рукой. «Ну ладно, увидимся позже». Я попрощался с ней и продолжил свой путь к библиотеке. В голове все еще крутились слова Орлена. Его угрозы меня не волновали. Вряд ли хоть кто-то из этих грозных бандитов имел на счету двойное убийство и возможность на равных сражаться с мастером Линем на самодельных копьях. Хотя первым, наверное, совсем не стоит гордиться. Глава 4. Я толкнул тяжелую дверь библиотеки и шагнул в зал, где властвовал запах старых книг, сургуча и дерева. Огромный зал наполнялся светом через высокие, узкие, будто бойницы в крепостной стене, окна. Вдобавок под потолком на длинных стальных цепях висели большие лампы, похожие на огромные блюдца. В них горел голубоватый бездымный огонь. Мне показалось абсурдным наличие пламени в таком важном месте, в хранилище записанных на бумаге знаний, да еще и в здании из дерева. Но если он горит, и до сих пор ничего не случилось, может, у местных есть причины сохранять такое освещение? Взгляд потянулся к высоким стеллажам, уходящим вверх до самого потолка. На некоторых полках в специальных горизонтальных подсекциях лежали свитки, хотя больше всего, Конечно, здесь находилось книжных стеллажей с книгами в переплетах из кожи и ткани. В библиотеке нашлось место и для читального зала, хотя там в три ряда стояло не больше 10 столов и пусть за каждый стол могло сесть до 4 человек, все равно это казалось уж слишком скромным на фоне таких огромных стеллажей. К моему удивлению, залы пустовали, юные кандидаты не спешили воспользоваться своей привилегией посещать библиотеку. Я подошел к небольшой стойке, за которой стояла женщина средних лет в закрытом голубом цепае с изящной вышивкой в виде облаков и журавлей. Она смотрела на меня с любопытством и некоторой долей подозрения, как будто я мог, только переступив порог, уже напакостить в этом священном храме знаний. «Добро пожаловать в библиотеку секты», — ее голос звучал мягко. «Ты новенький, кандидат?» — я кивнул, чувствуя легкое напряжение под ее пристальным взглядом. «Да, я совсем недавно прибыл в секту и решил зайти в библиотеку. Люблю читать, редко слышу подобное. В нашу библиотеку ходят зачастую из практической необходимости, а не из-за любви к чтению. Ученики считают, что лучше потратить время на тренировки и развлечения, чем на книги». Она разочарованно вздохнула и жестом пригласила меня подойти ближе. «Я главный библиотекарь, можешь обращаться ко мне, госпожа Лань, я ответственна за порядок, слежу, чтобы знания попадали в руки тех, кто готов их принять, то есть насчет нужной книги можно смело подходить к вам, верно, если я смогу помочь, я помогу, но я не выдам тебе книги из закрытых разделов, это место – хранилище мудрости и силы нашей секты и наших предков, доступ к некоторым знаниям строго ограничен». На секунду она замолчала, и ее лицо переменилось, а голос сбавил накал пафоса и даже стал чуть тише. «Но у нас всегда найдутся книги для чтения, поэзия, романы о героях древности, которые достигали такого величия, что могли посоревноваться даже с богами, мемуары». «Спасибо, буду иметь в виду», — вежливо кивнул я госпоже. «Расскажите, пожалуйста, что я могу читать сейчас. Доступ к книгам зависит от твоего ранга, уровня развития и твоих текущих навыков. Мы не позволяем ученикам брать книги, которые могут навредить им самим или окружающим из-за недостатка понимания или силы. Так как ты кандидат, выбор сильно ограничен». Она подошла к одной из ближайших полок и провела пальцами по корешкам книг. Библиотека разделена на несколько отделов. Основной зал доступен всем ученикам секты, но даже здесь есть ограничения. Некоторые книги предназначены только для старших учеников или мастеров, а есть отделы, понизив голос, сказала она и бросила на меня мимолетный строгий взгляд, которые закрыты даже для большинства старших. «Что за отделы?» – спросил я с любопытством. «Ты узнаешь об этом только когда и если достигнешь нужного уровня. Есть ли еще какие-то правила?» Она не задумалась ни на мгновение. «Всегда относись к книгам с уважением. Не пытайся взять то, что тебе не осилить. И помни, знание – это сила, но сила без мудрости разрушительна. Конечно же, ни в коем случае не вздумай шуметь. Эти стены любят тишину, и я тоже. Из полезного тут только слова про тишину, остальное – пафос. Спасибо за разъяснение, госпожа Лань». Она коротко кивнула и жестом указала на стеллаж, к которому изначально подошла. «Начни отсюда. Здесь ты найдешь книги для начинающих практиков. Если у тебя будут вопросы или тебе понадобится помощь, обращайся ко мне». Я кивнул и направился к указанному стеллажу. Мои шаги эхом отдавались по залу, а внутри меня росло чувство предвкушения. Хомяк внутри потирал лапки. Мой взгляд случайно упал на книгу, лежавшую небрежно поверх остальных в небольшом пространстве между полок. Она выглядела довольно просто. Мягкий переплет из светло-зеленой ткани с изображением цветущего дерева на обложке. Над ней появилась полупрозрачная надпись. «Искусство шитья. Основы и секреты мастеров. После прочтения. Плюс 3 к умению шить и чинить одежду». Вот, именно за этим я сюда и пришел, за книгами, которые дают прирост навыков. Только вот навык шитья, не то чтобы это бесполезно, умение чинить одежду пригодится любому страннику. Но я не могу представить себя сидящим со швейной иглой. Я взял тяжелый томик в руки. Переплет был удивительно мягким на ощупь. С сожалением втиснул книгу на полку, между других. Рядом стояла другая книга, поскромнее на вид. Серая обложка из грубой ткани, украшенная тиснением в виде молотка и гвоздя. Основы ремонта. От простого к сложному. После прочтения. Плюс 3 к ремонту. Я усмехнулся. Наверное, эта книга полезна тому, кто часто ломает вещи или занимается починкой оружия. Но я предпочел бы не доводить свои вещи до такого состояния. Следующая книга. Черный кожаный переплет с золотыми вставками и изображением паутины. Искусство работы с коровьей кожей. После прочтения. Плюс 3 к кожевничеству. Работа с кожей могла быть полезной. Создание доспехов должно цениться. Но сейчас для меня это не то направление, которое стоит развивать. Навыки ограничены числом. И пока я не увидел чего-то, что хотелось бы приобрести, несмотря ни на что, мой взгляд задержался на книге с потрепанной обложкой из старого пергамента. Ее название было написано каллиграфическим почерком. История древних династий. Уроки прошлого. После прочтения открывает навык история. История – это интересно. Знание прошлого может дать мне более полное понимание текущего мира. Но все же я пришел сюда за практическими навыками. Я продолжил свой путь и вдруг наткнулся на книгу с неожиданным названием. «Жизнеописание Хуана Торговца». Ее обложка была простой, без украшений, просто текст на коричневом фоне. Система утверждала, что после прочтения я получу бонус к торговле. Это явно не то, что я ожидал найти в библиотеке секты практиков. Хотя знание о том, как вести дела и заключать сделки, могло бы пригодиться в будущем. Но сейчас это точно не входило в мои приоритеты. Каждый том предлагал что-то свое, знания, навыки, возможности. Но я понимал одну вещь, нельзя взять все сразу. Навыки, предлагаемые здесь, были зачастую бесполезны. Техника дыхания для самых маленьких, учимся дышать правильно. После прочтения. Плюс 2 к медитации. Я хмыкнул. Это что, и дышать нужно учиться? Бред, наверное, но книгу я прочту, пригодится. С развитием навыков для зельеварения я жертвовал медитацией. Шагаю дальше. Пальцы касаются корешков, и шероховатых, и гладких, потрескавшихся от времени. Поправляю томики, стоящие неровно, разгибаю загнутые края пожелтевших страниц. Как давно я не ощущал запаха старых книг, как давно не наслаждался шелестом бумаги. Давно не был в библиотеке, а в такой огромной вовсе не был никогда. Тут даже воздух пах историей. Полки тянутся вверх, книги стоят плотными рядами, их столько, что и за 10 жизней не прочесть. Это место завораживает. Фигура в цепае неслышно мелькает между полок. Библиотекарь следит за мной. Ну и пусть следит. Но все, что я здесь видел, было неподходящим. Мне хотелось найти что-нибудь связанное с техникой культивации, что-то, что поможет мне укрепить мой фундамент и двигаться дальше по пути совершенствования. Но такие книги наверняка были в закрытых секциях, куда доступ имели только старшие ученики или мастера. Мне захотелось издали взглянуть на закрытую часть библиотеки. Лань ушла за стойку, и когда я начал расхаживать между других полок рядом с закрытыми для меня секциями, возражений с ее стороны не последовало. Я остановился у массивной решетки, отделяющей секции библиотеки друг от друга. Металлические прутья были покрыты тонким слоем патины, что придавало им древний и внушительный вид. Между прутьями едва можно было просунуть руку, а за ними раскинулась огромная часть библиотеки, куда больше той, где мне позволено ходить. Я прищурился, пытаясь рассмотреть детали в тусклом свете, ведь с той стороны горели не все потолочные светильники. На полках за решеткой хранились такие же, на первый взгляд, книги. Зато у стены я приметил заманчивую витрину с кристаллами, испускающими синеватый цвет. Захотелось узнать, что это за кристаллы, и могут ли они нести в себе воспоминания мастеров. Это место будто дразнило меня. Там не было ни одной книги с простыми названиями вроде «Основы травничества» или «Искусства шитья». Нет, это место предназначалось для тех, кто уже доказал свою ценность и силу, для тех, кто мог справиться с теми знаниями, что хранились здесь. Мой взгляд зацепился за одну из книг на ближайшей полке. Она была черной, с серебряным узором в виде паутины. Стоило мне сосредоточиться на ней, как над томиком высветились слова «Техника темного поглощения». Я тихо хмыкнул. Название звучало громко и многообещающе, но что-то в нем казалось мне шаблонным. Я попытался представить себе применение этой техники. Скорее всего, она была связана с поглощением энергии противника, или тех же теней. Думаю, такие техники встречаются довольно часто в школах и сектах, которые специализируются на тьме. Вот только то, что распространено, вряд ли сильно эффективно. Думаю, самые ценные техники прячутся в еще более закрытых секциях или в личных хранилищах. Рядом с этой книгой лежал свиток с красной печатью. На нем было написано «Техника теневого клинка». Я закатил глаза. Опять что-то стандартно теневое. Я шагал вдоль решетки, осматривая закрытую секцию и надеясь найти что-то более интересное. Я искал техники льда. Если уж я сумел покорить ледяную энергию, стоит продолжить двигаться в том же направлении. Например, узнать, как с его помощью можно заморозить врага, замедлить его движение или наморозить себе копье. Но чем дольше я смотрел на полки через решетку, тем больше разочаровывался. Я не видел ни одной книги или свитка, связанного с льдом. Похоже, эти техники спрятаны где-то глубже в закрытой секции. Или же они вообще отсутствуют в этой библиотеке. Я вернулся к доступному для меня стеллажу. Здесь было множество трудов, посвященных истории и введению в такие темы, как культивация, алхимия, древние мифы. Мой взгляд остановился на одной книге, которая выглядела особенно старой и потрепанной. Ее темный кожаный переплет украшало золотое тиснение, изображающее странный символ, круг с двумя пересекающимися мечами. Название книги гласило «Духи и Ками, хранители и воины мира смертных». Я не удержался и покачал головой. «Хранители мира смертных» – слишком пафосное название для человеческой расы, теснимой духами и зверями. Однако любопытство сподвигло меня схватить томик. Устроившись за столом, я открыл книгу. На первых страницах были описаны основные понятия. Кто такие Ками, древние боги, их связь с миром смертных и их роль в поддержании равновесия между духовным и материальным мирами. Ками, как оказалось, были не просто духами или богами, а существами, которые воплощали силы природы. Некоторые из них благосклонны к людям, помогают им в трудные времена, становятся покровителями деревень или целых сект. Другие же беспощадны и равнодушны, вмешиваются в дела смертных лишь тогда, когда это касается их интересов. Но злых богов тут не было. Жушоу, божество осени и металлов. Лейгун, бог грома. Я листал страницы дальше. Правитель неба, правительница земли, бог земледелия. Я перелистнул несколько страниц, пока мой взгляд не упал на главу, посвященную одному из самых известных Ками. Гуанди, бог войны, именно у него на фестивале просил милости глава города. Его имя выделено крупными иероглифами и есть даже красочный рисунок. На изображении запечатлен огромный мужчина с длинной черной бородой и строгим лицом, сидящий на каменном троне. Его глаза горят огнем, а в руках он держит гигантское копье. На голове Гуанди красуется шлем с выступами в форме драконьих рогов. Судя по описанию, Гуанди не просто бог войны, он воплощение идеала доблести и чести на поле боя. Его появление всегда знаменовало величайшие битвы, где судьба мира висела на волоске. Легенда гласила, что Гуанди впервые явился людям тысячи лет назад, когда смертные столкнулись с нашествием духовных зверей, чудовищных созданий из диких земель. Эти звери – порождение хаоса. Громадные волки с горящими глазами, змеи с крыльями драконов и тигры с черной броней вместо шкуры. Они уничтожали деревни, пожирали людей и оставляли за собой лишь пустоши. Армии смертных не могли справиться с ними, их оружие ломалось о чешую зверей, а магия практиков была недостаточно сильна. В тот момент на поле боя появился Гуанди. Легенда говорит, что земля задрожала под его шагами, а воздух наполнился звуком боевых барабанов. Он поднял свое копье и одним ударом рассек небеса, вызвав бурю молний, которые испепелили десятки зверей. Его бой длился 7 дней и 7 ночей, пока последнее из чудовищ не пало у его ног. После этой битвы Гуанди стал легендой. Люди начали возводить храмы в его честь и молиться ему перед важными сражениями. Однако сам он редко вмешивался в дела смертных. Легенды утверждали, что он находится на границе с дикими землями, сидит на своем каменном троне и охраняет мир от новых угроз. Интересно, а почему при наличии целого бога люди прозябают на окраине мира? Увы, книга не дала ответа на этот вопрос. Да и вообще жизнеописание Гуанди походило на интересную легенду, которую прочитал разок и забыл. Неужели кто-то действительно верит в это? Пробормотал я себе под нос. Идея о том, что на границе с дикими землями сидит настоящий бог войны, казалась мне абсурдной. Максимум там стоит статуя, или же все это – выдумка автора, одобренная людьми короля. Мол, не беспокойтесь, с нами Бог. Я продолжил читать дальше и наткнулся на упоминания других Ками. Многих из них тоже видели, но не меньше пары сотен лет назад. Например, Луньцзина, бога стихийных ветров. Луньцзин когда-то был простым смертным, который спас деревню от разрушительного тайфуна, призвав на помощь силы природы. Дальше шли другие боги, но в отличие от Гуанди, их местоположение не указывалось. Пролистав томик до конца, я взялся за новую книгу. Стадии развития практика, Так было выведено каллиграфическим почерком на первой странице. Я устроился поудобнее за столом и погрузился в чтение. Эта информация мне точно пригодится. Закалка – это основа всего. Без нее невозможно двигаться дальше, как невозможно построить дом без фундамента, говорилось на первой же странице. Стадия закалки является базовым этапом для любого практика. Здесь все сводится к укреплению тела, духа и разума через постоянные тренировки, медитацию и использование ци. Практик подвергает себя изнурительным испытаниям, чтобы подготовить организм к более высоким нагрузкам, желательно употребление зелий или сырых духовных трав. На каждом из 9 рангов этой стадии практик становится физически сильнее. Его мышцы уплотняются, выносливость возрастает, а скорость реакции ускоряется. Однако это лишь предварительная подготовка. Ошибка на этом этапе может привести к катастрофе, тело может попросту не выдержать напряжения следующих стадий, и рост практика остановится. Вторая стадия. Стадия пробуждения. Эта стадия показалась мне особенно интересной. Здесь практик начинает пробуждать скрытые возможности своего тела и разума, однако необходимо сосредоточиться на чем-то одном. Это делает каждого практика уникальным, но одновременно ограничивает его. На первом ранге пробуждается тело. Практик выбирает одно направление для развития. Если силу, удары становятся настолько мощными, что можно ломать камни голыми руками. Скорость движения ускоряются до такой степени, что человек превращается в размытую тень. Выносливость. Тело сможет выдерживать удары и восстанавливаться с невероятной скоростью. Но выбор одного из направлений означает, что остальные останутся неизменными. Например, если практик увеличивает силу, его скорость и выносливость остаются на уровне обычного человека. На втором ранге пробуждаются чувства. Это еще один шаг к уникальности. Зрение позволяет видеть в темноте или замечать мельчайшие детали. Слух дает возможность слышать шепот за километры. Осязание открывает способность чувствовать вибрации земли или воздуха, предугадывая движение врага. И снова приходится выбирать одно чувство, оставляя остальные такими же, как у обычных практиков. Третий ранг посвящен пробуждению сознания. Практик может усилить одну из способностей разума. Интуиция поможет предчувствовать опасность. Анализ позволит мгновенно понимать сложные ситуации и находить решения. Контроль даст возможность подавлять страх или боль, сохраняя холодный рассудок даже в смертельной опасности. Я задержался на этом разделе дольше обычного. Эта стадия требует от практика не только силы, но и мудрости. Выбор необратимым. А каждая ошибка может стоить слишком дорого. Нужно будет в дальнейшем спланировать свой путь. Я закрыл книгу. Мысли невольно коснулись мастера Линя. Его сила была настолько велика, что я чувствовал ее давление даже на расстоянии. Судя по подробному описанию стадий, он был не меньше, чем на уровне пробуждения сознания. Возможно, я когда-нибудь тоже доберусь до этого ранга. А пока мне нужно прочесть информацию о правильном дыхании и заработать свои 2 балла к медитации. Глава 5. Медитация. Плюс 2. Все-таки дочитал. Я облегченно откинулся на спинку скамейки и закрыл книжку. У автора довольно оригинальные идеи насчет дыхания во время медитации. Когда я все-таки поинтересовался у библиотекаря насчет техник, та подтвердила мои наблюдения. Все, что относится к техникам, находится в закрытой зоне. Ну и ладно, нужно будет найти мастера Линя после испытания, тот обещал ледяную технику. Кстати, нужно заняться кое-чем, что я давно откладывал, потому что все не мог выбрать лучшие из 2 хороших вариантов. Выбрать бонус за древковое оружие. Внимание! Выберите бонус к древковому оружию за 30 ранг способности. Улучшенное понимание противников позволяет на основе собственного опыта определять слабые места противников. Вы предугадываете движения соперников, увеличивая точность и эффективность атак. Лучше контролируете поле боя. Повышает обучаемость. Усиленные удары. Вы интуитивно понимаете, как напитывать оружие ци. Делает ваши удары мощнее. Очень хотелось взять второе. Очень-очень хотелось. Как я понимаю, это позволит мне бить копьем сильнее коня, легающего копытом. Но первое манило меня еще сильнее. У меня уже есть понимание противника, и я считаю этот бонус лучшим из тех, что есть. За исключением травничества, пожалуй. Поэтому, улучшенное понимание. Я сделал выбор и закрыл глаза, позволяя информации свободно проникнуть в мой мозг. С первого посещения библиотеки прошли сутки, без особых дел, без достижения и без подвижек в сторону испытания. Сейчас я сижу на деревянной скамейке у своей лачуги, опираясь спиной о грубые доски. В руках плошка с клейким рисом, а в другой – пара грубо вырезанных деревянных палочек. Жую медленно, почти механически, и пытаюсь отвлечься от мрачных мыслей. Рис пресный, но голод – штука мощная, что и не такое заставляет проглотить. С каждой новой порцией я все больше убеждаюсь. Еда для кандидатов действительно не ахти, но жаловаться некому и, в общем-то, ни к чему. Вокруг меня кипит жизнь, но не столько среди равных мне кандидатов, они выглядят потерянно, взволнованно и настороженно, сколько среди членов секты за пределами поселка кандидатов. Ученики и прислуга снуют по территории, перенося корзины с травами, тяжелые мешки и садовые инструменты. Их лица сосредоточены, взгляды опущены. Здесь каждый знает свое место. Я же пока что чужак, наблюдатель, пытающийся понять, как встроиться в эту систему. А ведь мне уже нужны деньги. Хорошо, что одежду удалось более-менее отстирать от крови тех двух сволочей за время путешествия на Тарантасе. Хотелось бы сменить ее, конечно, но все опять же упираются в деньги. Сейчас у меня нет ни монеты. Все, что было при мне, осталось у стражников, не считая двух золотых монет, спрятанных дома в тайнике, где только мать сможет найти. Я не могу купить даже бумагу и чернила, чтобы написать письмо матери. А ведь мне еще понадобятся инструменты Зельевара, ингредиенты для экспериментов, разные расходники. Без монет и подходящих материалов большинство моих знаний и навыков бесполезны. Но где взять деньги? Цепляю палочками очередную щепотку риса и медленно пережевываю, будто надеюсь, что вместе с этой пресной, склеенной от небрежной варки крупой ко мне придут ответы на все вопросы. Даже если мне удастся насобирать редкие травы, я вряд ли смогу их продать. Уже успел поинтересоваться. Зашел вчера в лавку, думал хоть немного заработать на том, что собрал в лесу. Травник за стойкой сразу же спросил: «Из какой ты группы? Где твой медный значок?» У меня, конечно же, не было никакого медного значка и быть не могло. Файлина говорила, что без банды собирать травы не получится. Думаю, не получится именно продать их. И теперь смотрю на людей вокруг и думаю, а что я вообще могу предложить? Чем я могу быть полезен? У меня нет ни связей в банде, ни значимого ранга, ни статуса ученика, зато есть руки и голова. Мне остается искать возможности, пробовать новое и надеяться на лучшие. Может быть, именно в этом и заключается мой путь, в том, чтобы научиться находить выход из любой ситуации. Даже если сейчас все кажется безнадежным, я вспоминаю будни Китта в сезон сбора урожая, когда он помогал матери с больной спиной. Тогда парнишка еще не знал никаких сложных слов типа массаж или терапия. У него были свои слова для этого, простые, угловатые. Разминка, продавить, разогреть. Он просто клал руки ей на плечи и давил там, где она говорила, что болит. Иногда растирал ее поясницу или спину после тяжелого дня, проведенного в огороде. И это действительно помогало. Женщина говорила, что боль уходит. Конечно, в том более цивилизованном и спокойном мире, откуда я пришел, люди знали гораздо больше о таких вещах. Я помню, как, будучи совсем юным, впервые увидел своего дядю, опытного массажиста, который с легкостью и профессиональной грацией работал с клиентами. Работал в спорткомплексе, хотя сам он чаще называл себя мануальным терапевтом, что немного отличалось от его реальной практики. Его руки скользили по спинам пациентов, а я иногда с интересом наблюдал издалека, не понимая до конца смысла этой работы. Вспоминаю, как он объяснял основы своей профессии. «Массаж – одно из самых тонких искусств», – говорил он уверенно. «Нужно работать осознанно, внимательно». От скуки дядя объяснял, как чувствовать напряжение мышц, плавно переходить от поглаживания к разминанию, использовать ладони и пальцы, чтобы разогреть ткани и подготовить их к более сильному воздействию. Гораздо позже я и сам обучился массажу и работал массажистом в этом же спорткомплексе, пока его не закрыли. Это уже потом наступила эра частных клиник и массажных салонов. В памяти всплыл родной Вейдаде. Там жила масса богатых господ, которые часто страдали от недугов и мышечного напряжения, хотя, казалось бы, трудились далеко не так тяжело, как крестьяне. Вряд ли Циншуй сильно отличался в плане социальной иерархии. Наверняка здесь есть свой золотой квартал, полный богачей, нуждающихся в лечебном расслабляющем массаже. Главное, правильно подать это искусство, прорекламировать себя и попрактиковаться. И пусть великие Ками уберегут меня от извращенцев, которые захотят рассмотреть применение массажа с целью удовлетворения низменных потребностей. Деньги мне, конечно, нужны, но не настолько. Так вот, что если попробовать разминать мышцы практиков здесь, в секте, где у людей водятся деньги, но нет снобизма и недоверия богачей. Эти люди тренируются каждый день, их тела постоянно под нагрузкой. Здесь сложно не найти человека, чьи мышцы не болят и не ноют. Возможно, они даже привыкли к этой боли и считают ее нормой. Но если я смогу показать им, что эту боль можно убрать или ослабить, если смогу доказать им пользу такой разминки, тогда у меня появится шанс. Конечно, начать будет сложно, особенно с девушками. Вряд ли они подпустят к себе незнакомого парня вроде меня, тем более для того, чтобы он трогал их руками. Это слишком странно для мира, который даже слова «массаж» не знает. Придется начинать с мужчин, с этих здоровенных парней второго ранга и выше, похожих на вставших на дыбы быков. Если я смогу уговорить хотя бы одного, если он почувствует разницу, тогда обо мне пойдут слухи. Больше слухов, больше клиентов. И уже не нужно будет бегать за каждым с предложением своих услуг, они сами начнут приходить ко мне. Но сначала нужно найти первого клиента, того самого здоровенного мужика с мешком за плечами или кого-то вроде него. Нужно подойти к нему в подходящий момент, когда он будет усталым после тренировки или работы. Говорить нужно уверенно, убеждать его в своей пользе. Странно, конечно, и неловко, но деньги на письмо мне никто не предложит. Я крепче сжимаю палочки в руках и смотрю на проходящих мимо людей. В голове уже выстроился четкий план. Сначала найти подходящего человека, потом предложить помощь, а дальше действовать по ситуации. Я сдал посуду и пошел бродить по открытой части секты тьмы в поисках своей жертвы. И вот спустя минут 15 я стою на краю плаца, наблюдая за тренировками учеников секты тьмы. Их движения были мощными и уверенными, но среди них выделялся один, мускулистый парень с жестким лицом и шрамом на щеке. Он пытался размять шею, но его лицо искажалось от боли, а руки беспомощно шарили по плечам, словно он искал что-то, что не мог найти. Я дождался, пока тренировка закончилась, и окликнул здоровяка, направившегося прочь. «Эй, брат, позволь мне помочь тебе, я умею убирать боль из мышц». Он обернулся всем телом, стараясь не шевелить лишний раз шею, и придавил меня взглядом. «Ты чего, целитель?» «Нет, но я умею проминать и расслаблять мышцы. Неужели ты думаешь, что я позволю тебе трогать себя? Я вижу, что ты мучаешься», продолжал я, стараясь говорить спокойно. «Я вижу, как ты пытаешься размять шею, и явно не понимаешь, что даже в таком деле нужен правильный подход. Эти разминки, которым обучают бойцов, не всегда столь эффективны против случайных спазмов», выговорил я незнакомое в этом мире слово. «Может, здесь существовал аналог, но я его не знал. Я могу помочь тебе избавиться от боли. Просто дай мне шанс. Проваливай, пацан. Если ты не уберешься сейчас же, я сам тебя разомну. И согну, и выгну, и в узел завяжу». Я отступил на шаг, поднял перед собой ладони. Похоже, эту игру в убеждении я проиграл. Тогда я направился к воротам, ведущим в закрытую часть секты. Остановился неподалеку от прохода и почувствовал, что нервничаю. Ладони вспотели. Я огляделся. Люди проходили мимо, и никому не было дела до ничем не примечательного подростка. Собравшись с духом, я набрал в легкие побольше воздуха и закричал: «Секретная техника!» Мой голос эхом разнесся по окрестностям. Пара человек обернулась, но тут же отвернулась обратно. Я почувствовал, как лицо начинает гореть от стыда, но не остановился. «Секретная техника. Помощь с растяжениями. Устраняю боли в мышцах. Бесплатно для первых 10 клиентов. Разомну спину, разгоню кровь». Слова вылетали из меня, как из сломанного водопровода. Я чувствовал себя идиотом и, вероятно, выглядел так же, только на первом месте, не то, как ты выглядишь, а чего добиваешься в итоге. «Секретная техника». Как раз в этот момент из ворот вышел мужчина размером с Сибирь. Его плечи были шире моих раза в 4, а шея оказалась толстой настолько, что я даже не сразу понял, где она заканчивается. Он двигался медленно, с уверенной тяжестью, будто каждая его нога весила килограммов по 100. Не удивлюсь, если так и есть. Он подошел ко мне вплотную, навис надо мной и загудел низким голосом. «Ты это того этого разминать будешь? Или кто другой?» Его голос был таким глубоким, будто на меня ревели из пещеры. «Да», — выпалил я, стараясь не выдать своего волнения. «Если у вас болит шея или спина, я могу помочь. Разогнать кровь, снять напряжение». Он прищурился и медленно потер шею огромной лапой. «Шея болит, да, уже неделю болит. Ты уверен, что справишься, малыш?» «Уверен», — ответил я с таким энтузиазмом, что сам удивился. «Только нужно найти место». Мужик хмыкнул и махнул рукой. «Пошли, я знаю, где лучше». Он развернулся и пошел вперед. Я поспешил за ним. Мы вышли на площадку для тренировок, большую открытую площадь, где я предлагал массаж первому практику-здоровяку. Несколько практиков до сих пор тренировались неподалеку. Мужик остановился посреди площадки и посмотрел на меня через плечо. «Тут нормально, я огляделся. Камни выглядели жесткими и холодными. Может быть, лучше найти место, где есть хотя бы какая-то циновка». Он фыркнул и лег животом прямо на камни. «Не привыкать, давай уже свою технику», — пробасил он, положив руки вдоль тела. Я сглотнул и медленно опустился на колени рядом с этой тушей. Спина мужчины была широкой, как дверь амбара. Я положил руки ему на плечи, но пришлось изрядно надавить, чтобы прочувствовал под слоем кожи и сала напряженные мышцы. Мужчина, лежащий на камнях, больше походил на медведя, чем на человека. Даже простое движение его кожи оказалось непростой задачей. Я начал с легкой разминки, но быстро понял, что это бесполезно. Мои пальцы, даже усиленные рангами закалки, не могли пробиться через этот слой мускульной брони. Кажется, если кто-то попробует бить здоровяка палками, это не вызовет ничего, кроме смеха. «Ты там что, гладишь меня?» – проревел он, не поднимая головы. Его голос был низким и вибрировал так, что я почувствовал его в собственной груди. «Нет-нет, сейчас начнем всерьез», – поспешно ответил я. «Так, значит, начнем сразу с локтей. Для обычного человека массаж локтями без разогрева мог стать проблемой, а здесь пойдет за легкий массаж». Опустившись на колени рядом с ним, я уперся локтем в его трапециевидную мышцу и начал давить всем своим весом. Мышца подалась, но лишь чуть-чуть. Она была такой плотной, что казалось, будто я пытаюсь размять дубовую доску. «Эк», — прокряхтел мужчина, — «сильнее, сильнее дави». Я сменил тактику. Встал на ноги и аккуратно поставил одно колено ему на спину. Медленно начал переносить вес тела на одну точку. Мужчина издал низкое кряхтение, но не двинулся. Я почувствовал, как его мышцы начали слегка поддаваться под моим весом. «Вот это уже лучше», — пробормотал он. Пришлось так и действовать, стараясь как можно аккуратнее, что было сложновато, разминать его коленями. Окружающие практики даже тренироваться перестали. Все, как один, наблюдали за зрелищем. А я тем временем решил пойти дальше. Поднявшись на ноги, я аккуратно поставил одну ступню ему на поясницу справа от позвоночника и начал продавливать ее пяткой. Это оказалось эффективнее. Мышцы начали немного раскрываться, но все равно чувствовалось, что я работаю с чем-то совершенно неподатливым. Каждое движение требовало от меня максимальных усилий. «Эй, ты там не усни», — прогудел он, когда я остановился перевести дыхание. «Сейчас продолжим», — мрачно отозвался я и снова принялся за дело. Я сосредоточился на его широчайших мышцах спины. Кулаки не помогали, они просто скользили по поверхности. Тогда я уперся в него локтями и начал давить со всей силы, вкладывая в усилия вес своего тощего тела. Мужчина протяжно кряхтел, подбадривал меня и довольно ворчал. «Ну вот, вроде пошло», — пробормотал я сам себе. Я продолжал работать еще минут 15, используя все, что только мог. Локти, кулаки, колени. Иногда мне казалось, что мышцы этого гиганта вообще невозможно размять, они будто возвращались в исходное состояние сразу после того, как я убирал руки. Но постепенно я начал замечать небольшие изменения. Напряжение в его теле немного спадало. Напряженный до каменного состояния мужчина понемногу расслаблялся. Когда я закончил, вокруг нас собралась толпа. С меня пот лился градом. Здоровенный мужчина встал, медленно, будто поднимал на плечах гору, довольно хмыкнул. «Ну что ж, для ребенка ты справился неплохо». Сунув руку в карман, достал и кинул мне серебряную монету. «На вот, купи себе мясо, поешь нормально, а то совсем дрыщ», — сказал он и удалился. Открыть навык массаж. Добавить навык в используемые. Массаж, ХМ. Пожалуй, да, открою. Навык создан. Занято слотов навыков. 3-6. Массаж, 57. Мастер. Ранг навыка обычный. Внимание! Выберите бонусы. Я едва не задохнулся от понимания, насколько у меня, оказывается, большой опыт массажа. Нет, я подозревал, что дело, на которое потратил больше 10 лет, должно быть изрядно развитым, но чтобы прям настолько. Кстати, выходит, массаж здесь все-таки знали, раз система мне его открыла. Следом шли 5 окошек выбора бонусов. Как бы не хотелось начать скорее выбирать бонусы, я скрыл их все. Сейчас нужно было ковать железо, пока горячо, пока люди, видевшие мой дебют, не разошлись. Я спрятал монету в карман, оценил оставшиеся силы и предложил окружающим зрителям. Еще 3 смогу размять бесплатно. Спасибо, но я не хочу, чтобы по мне топтались, покачал головой ближайший практик, и это будто послужило сигналом. Остальные принялись расходиться. Жаль, зато теперь можно сесть где-нибудь в тихом месте и спокойно выбрать 5 бонусов для массажа. Я поскорее дотопал до площадки для медитаций, сел на лавку, закрыл глаза и начал выбирать 5 бонусов из 10 предложенных. То, что не выбирал, сразу выбрасывал из памяти, чтобы не вспоминать и не страдать, потому что иной раз оба варианта были хороши, и даже думать над выбором было больно. В общем, первым взял такое. Расслабление мышц позволяет лучше снимать напряжение с поверхностных мышц, улучшая кровообращение и помогая телу быстрее восстанавливаться после тренировок. То, что и делает массаж, только бонус будет помогать мне делать это качественнее. Глубокая проработка. Массаж лучше воздействует на ткани, прорабатывая даже застарелые зажимы. Это повышает гибкость тела клиента и ускоряет восстановление после боевых тренировок. Энергетические каналы начинают очищаться от мелких блокировок. Не знаю, что там с каналами, но проработка застарелых зажимов – это очень неплохо. Стальные пальцы. Во время массажа усталость накапливается гораздо медленнее, а воздействие на организм клиента получается куда сильнее. Вот этот бонус казался мне весьма полезным. Будь он у меня при массаже здоровенного мужчины, глядишь, можно было обойтись менее радикальными методами, не танцуя на его спине. Улучшенное восстановление. Массаж воздействует на энергетическое тело клиента. Запускается процесс регенерации клеток, ускоряя заживление ран и микротравм. Вряд ли это аналог исцеления, но действительно убрать боль в шее с пары массажей я, наверное, смогу. Знания, полученные после выбора бонуса, точно говорят, что смогу. Скрытые резервы. Массаж воздействует на ключевые энергетические точки тела, усиливая поток ци в теле. Это приводит к значительному улучшению физической силы и способности к культивации. А вот если вскроется наличие у меня именно этого бонуса, меня посадит в клетку сам глава секты, и буду я массажировать старых практиков и бонс-города, человек по 50 в день. Пожалуй, еще один повод держать информацию по системе в тайне. И в то же время хотелось узнать, на что я способен с 5 бонусами разом. Хотелось испробовать на ком-нибудь свои новые силы и знания, только вот за следующие полчаса никого привлечь не удалось. Плюнув на это, я пошагал в город, осмотрю его получше и наконец отправлю матери письмо, благо, деньги есть. Глава 6. Циншуй медленно засыпал. Вечер мягко и нежно обволакивал город. Узкие улочки встретили меня прохладой. Солнце сюда уже не проникало. Циншуй не спешил. Город казался оазисом покоя. Все вокруг, мостовые, крыши домов, аккуратные изгибы улиц, дышало гармонией. Видно, что город строился не абы как. В зданиях прослеживается одна архитектура. Наверняка строили сразу улицами или кварталами. Ремесло массажа, которое приносило мне прибыль в прошлой жизни, оказалось востребованным и в новой. Серебряная монета приятно, хотя и почти незаметно, оттягивала внутренний карман, нашитый мне портным за несколько медных монет еще в Вейдаде. Возможно, в Циншуе люди намного культурнее и сильнее сплочены из-за влияния секты, возможно, здесь низкая преступность и, да простят меня ками за наивную мысль, нет щипачей, но я уже научен неприятным опытом, поэтому предпочту перестраховаться. Я шагал к почте, нужно было как можно быстрее отправить письма травнику Рою и матери, чтобы быстрее получить ответы и не мучиться в ожиданиях. Помимо любования новыми местами, я мусолил про себя текст обоих писем, пока шагал по дороге. В этом мире нельзя достать из кармана телефон и набросать текст в мессенджере, а в случае чего и удалить, изменить, позвонить. Текст нужно составить продуманно, исходя из желаемых целей. Маму успокоить и направить вопреки ее гордости к Рою за помощью, а ей одной там она точно не будет лишней. Роя же нужно убедить в том, что все наши договоренности остаются в силе, и в случае чего он сможет положиться на меня, если сейчас я могу положиться на него. Шагая по улицам Циншуя, я не мог не сравнивать местную жизнь с той, что оставил позади. Вильдади был городом контрастов. Богатство и бедность там жили бок о бок, словно два врага, вынужденные делить одну землю. Здесь же все иначе. Нет громоздких особняков с высокими коваными воротами, за которыми скрываются богачи. Нет трущоб, где люди в грязи и голоде едва выживают, горбатясь за копейки, чтобы богачи прятались за высокими заборами. Здесь даже на окраинах не попадалось и малейшей серости и трущоб. Я так и не встретил развалюх с прогнившими крышами и покосившимися стенами, если не считать поселок кандидатов, где жилье запустили, видимо, чтобы отсеять в самом начале слабовольных неженок. Или же это первые кандидаты сами выстроили такое жилье, а раньше там был чистый участок, мельком задумался я. Канавы вдоль дорог выглядели продуманными, чистыми, выложенными шлифованным камнем. В них не валялись отбросы, а в узких переулках и тупиках не валялись груды мусора или смердящие, воняющие рисовой брагой бродяги. Запахи в Циншуе витали тоже куда приятнее, чем в родном Вейдаде. Местные жители выглядели довольными жизнью. Пожилой крестьянин улыбался соседям и приветствовал их. С умиротворенным лицом чинил телегу у ворот дома молодой парень. Беременная девушка, несмотря на свое положение, торговала свежими фруктами и каждого покупателя одаривала доброй улыбкой. Я заметил детей, играющих на улице посреди дороги, босоногих, но веселых и здоровых, чумазых не от нищеты и недостатка чистой воды, а от активных игр, переполняющие их энергии. Их ровесники из Вейдади чаще побирались, хватались за любую работу или даже сколачивали мелкие пакостные шайки, а в мечтах у них была безоблачная и сытая преступная жизнь. Местную голубиную почту я нашел по ориентирам и понятной каждому вывеске, схематичному изображению летящего голубя. Почта располагалась в деревянном двухэтажном здании, на крыше которого, судя по доносящемуся до меня воркованию, и по надстройке с сетчатыми стенками, обитали почтовые голуби. Дверь скрипнула, я шагнул за порог. Почта внутри оказалась просторной и светлой, со стороны внутреннего двора через широкие приоткрытые окна проникал солнечный свет. Стены украшали полки с уложенной в стопки бумагой и секцией со свитками, видимо, ожидающими отсылки. На потолке черной краской красивая каллиграфия и стрелки обозначали стороны света. Север, юг, запад, восток. Здания здесь желали выделить даже в мелочах, как в прошлом хозяева русских домов, расписывающие печки, ставящие узорчатые ставни и разнообразные флюгеры. В самом центре изображался все тот же голубь с вывески, несущий послание, только чуть детальней. Справа находилась лестница, ведущая на второй этаж, слева – прилавок, за которым стоял мужчина средних лет с приветливым лицом. Он молча наблюдал за мной, пока я осматривал интерьер почты. Простая одежда, опрятный вид и ухоженная борода выдавали в нем человека аккуратного, который свою одежду и пол на почте держит в чистоте, несмотря на голубятню в паре метров над нашими головами. «Добрый вечер. Чем могу вам помочь? Мне нужны два листа бумаги и чернила. Хочу отправить пару писем в Вейдаде. Сколько это будет стоить?» «О, Вейдаде. Конечно, конечно. Так-так, 34 медика, если уместите ваши письма на этих листах». Мужчина достал из-под прилавка ровно два маленьких листика чистой желтоватой бумаги, затем передвинул в мою сторону с другого края прилавка чернильницу и перо. Я уселся за стол в углу неподалеку от прилавка. Сначала написал мелким шрифтом письмо травнику. «Доброго здоровья, Рой. Я устроился в секте. Пока жду отбор, но город и секта тьмы меня скорее радуют. По рассказам и услышанным историям я ожидал чего-то много хуже. Надеюсь, дела у тебя идут хорошо. Прошу, обязательно пришли обратное письмо. Расскажи о себе, опиши, какова обстановка в городе и расскажи, как дела у мамы. Напоминаю, что полностью полагаюсь на тебя и не забуду твою помощь нашей семье». Закончив с первым письмом, я принялся за второе. «Мама, здравствуй. Я добрался до Циншуя благополучно и уже устроился на работу. Здесь все иначе. Город тихий, люди живут спокойно. Я в безопасности. Если захочешь написать мне или узнать что-то обо мне, обратись к травнику, ты знаешь какому, а он знает, как связаться со мной. Навести его обязательно, он поможет разобраться с моими незаконченными делами». Я перечитал оба письма, убедившись, что они написаны ясно и без лишних подробностей вроде «передай деньги травнику, я ему должен». Кто знает, к кто решит их прочесть по пути. Лучше быть осторожным. Подойдя к прилавку, я передал листы мужчине и назвал оба адреса. Мужчина кивнул и аккуратно вложил письма в маленькие тубусы. Будет отправлено в ближайшее время. У меня как раз наверху сидят несколько голубей из Вейдаде. Как только достигнут родного вольера, работник филиала разошлет письма по адресам с посыльными. Я поблагодарил его и вышел из почты на Солнечную улицу. Ну все, с самым важным делом, кроме поступления в секту, разобрался. Даже на душе немного полегчало. Теперь осталось ждать ответа и просто жить, коротая время до испытания в новом городе, в чистом и спокойном Циншуе. Я вернулся в секту, поужинал и лег спать, а утром, едва рассвело, двинулся на реку, купаться и заниматься техникой усвоения энергии подальше от любопытных глаз. Хорошо, что ушел не на пару часов, а всего на час. Вернувшись в секту, сразу заметил столпотворение на общем плацу. На плотно подогнанных камнях собралось не меньше сотни подростков-кандидатов. Они переминались с ноги на ногу, уже успели разбиться на стихийные группки и переговаривались между собой шепотом. Кто-то нервно поглядывал по сторонам, рассматривая конкурентов. Большинство одето в оборванную одежду, от солнца и многократных стирок выцветшую почти до белого, в латаные многократно штаны и разваливающуюся обувь. Искатели лучшей жизни из окрестных городов. Я с легкой тревогой осмотрел толпу, зацепился взглядом за случайного мальчишку, который выглядел чуть младше меня, держался увереннее большинства и просто стоял на одном месте со скучающим видом. Я пошел в его сторону, махнул рукой, привлекая внимание и приветствуя. «Что за столпотворение?» – спросил я спокойно твердым голосом. «Нас собирают для испытания», – спокойно ответил мальчишка. «Хоть бы предупредили или день задали. Вон, смотри, все напряженные какие». Я благодарно кивнул и прошел немного вглубь толпы, размышляя о том, как бы сложилась моя судьба, задержись я у речки. Вряд ли для пропустивших испытания здесь есть возможность закрыть хвосты. Тем временем на небольшую, заранее сюда принесенную на плац деревянную сцену с трибуной, вышел человек из секты тьмы. Его должность интуитивно угадывалась по черной одежде, схожей с мантией мастера линя. На мантии этого человека тоже было квадратное белое поле с черным кругом посередине, символика секты тьмы. Мужчина встал за трибуну и громко произнес: «Построиться». Его голос прокатился раскатным эхом по всему плацу. Такому человеку и микрофон не нужен. Подростки замерли. Гомон на секунду затих, но быстро усилился и перерос в неприятный галдеж. Мастер спокойно наблюдал за толпой со своей сцены в ожидании. И сколько таких толп кандидатов он уже перестроил за свою жизнь. Некоторые кандидаты зашевелились, пытаясь предпринять хоть что-то, но большинство осталось на месте. Кажется, никто не понимал, чего от них требует сектант. А как это, строится? Раздался чей-то громкий и низкий не по годам голос из середины толпы. Его вопрос услышали почти все, и сразу же поддержали. Загомонили, залопотали. Только после этого до меня дошло, в чем же проблема замешательства. Я едва удержался, чтобы не закатить глаза. С другой стороны, даже если кто-то из этих ребят и слышал про дисциплину и порядок, вряд ли имел опыт службы и слышал хоть раз команду построиться. К тому же мастер никого не торопил, да и команда его не обозначала строгих рамок построения, в шеренгу или колонны, поскольку и по какой линии. Мастер пока что просто наблюдал, а меня снова посетили размышления на тему того, что испытание уже началось. Я понял, что если сейчас никто не возьмет ситуацию под контроль, то мы будем стоять здесь до ночи, а потом строим отправимся по домам. «Эй!» – окликнул я ближайших ребят. «Давайте в линию, плечом к плечу. Знаете, что такое линия?» Сперва на меня не обратили внимания. Пришлось действовать решительнее простых комментариев. «Быстрее, если не хотите стоять здесь до завтра». Я схватил одного мельтешащего парнишку за плечо и поставил его рядом с тем, который стоял спокойно и не двигался. Затем подтолкнул еще одного. «Становись рядом». «Да не там, сюда, плечом к плечу». Постепенно они начали понимать суть. Возможно, подействовали мои слова про «до завтра стоять». Те, кого я выставлял вручную, оставались на своих местах, а остальные уже начали выстраиваться рядом с ними и позади, но не обходилось и без дурней. Поначалу это походило на попытку выстроить стадо баранов, которые не понимают ни слов, ни жестов. Однако через несколько минут с горем пополам строй все-таки образовался. Кривой и косой, но все-таки строй, а не бесформенное столпотворение.